«Ну-ну-ну, не надо плакать», — неожиданно ласково сказал Бойль. Отпустил подбородок, достал платок и промокнул ее глаза. «Никто к тебе не пристает. Наоборот, мы нуждаемся в твоей помощи. Догадываешься, почему здесь оказалась?» Бет захлопала длинными накладными ресницами, вся сомнение и растерянность. Неуверенно промямлила. «Я думала, из-за этого парня, Джона. Ты давно его знаешь?» «Давно, вообще-то. Но близко мы не знакомы. Так виделись где-нибудь иногда». «И Патриция его знала, и она тоже. Но при чем тут...» «У меня для тебя хорошие новости». Бойль извлек из кармана сигаретную пачку, протянул ей. «Закури, успокойся. Мне важно, чтобы ты не считала меня врагом». Неверными пальцами Бет достала сигарету, жадно глубоко затянулась от язычка пламени, подставленной Бойлем зажигалки. «Ты ведь любила Патрицию, не правда ли? Она даже, по-моему, какая-то дальняя родня тебе. Мы были очень дружны с Пат, вы же знаете». «Знаю. И ты тяжело перенесла ее смерть. Я видел, как ты рыдала, когда ее хоронили. Разве тебе не хочется, чтобы подлого убийцу настигло возмездие?» «Хочется, конечно». Девушка уже не плакала, а озадаченно уставилась на полисмена. «Но я ведь все, что знала, уже рассказывала. У вас протокол есть, мне добавить нечего». «Не все», — еще ласковей, душевней произнес Джозеф. «Ты не сообщила самого главного, с кем видела Пат незадолго до того, как она навсегда исчезла, а труп ее потом обнаружили зарытым в лесу». «Да ни с кем не видела», — устало вздохнула девушка. «У вас же там записано. Она у меня была. Приболела я. Пат навестить приходила. Как стемнело, ушла домой. И больше я ее не видела, если не считать в гробу на похоронах». Глаза Бет снова увлажнились. «Значит, так и не догадываешься, почему тебя привезли сюда?» Джозеф тоже вздохнул. «А я всегда считал тебя сообразительной девушкой. Мы ведь хотели, чтобы Джон подумал, будто тебя просто загребли за компанию с ним, чтобы не всполошить его раньше времени. Теперь усекла?» «Теперь вообще ничего не поняла». Снова привела в движение свои роскошные ресницы Бет. «Да потому что Джон мог заподозрить, что ты можешь пролить свет на его темные делишки. Догадался бы, что ты высмотрела в окно, как он встретил Патрицию у твоего дома», — терпеливо вдалбливал Бойль. «Всполошился бы раньше времени, а это не в интересах следствия. Мы располагаем данными, что это... он сначала изнасиловал, а затем убил твою Пат. Но доказать будет непросто. Он утверждает, что ни о какой Патриции вообще понятия не имеет. А когда ты уличишь его, что видела, как они в день убийства шли вместе и разговаривали, мы припрем его к стенке, никуда не денется».